Глава 29. Джек оставляет службу и занимается своими делами. На четвертый день они прибыли на Мальту и, расплатившись с хозяином судна, отправились к губернатору. «Рад вас видеть, молодцы!» — сказал он, пожимая им руки. «Ну, Джек, что ваша нога? В порядке, не хромаете? А ваша рука, Гаскайн?» «В порядке, сэр. Так же здорово, как было раньше», — отвечали оба в один голос. «Ну, счастье ваше! Вам, я вижу, везет больше, чем вы заслуживаете своими шальными выходками. Но у вас, верно, есть для меня история, Джек?» «Да, сэр, и длинная. В таком случае вы расскажете мне ее после обеда, сейчас я занят. Займите ваши прежние комнаты. Аврора отплыла 4 дня тому назад. Но ваше выздоровление — истинное чудо». «Чудо, сэр», — отвечал наш герой. «О нем толкует все Палермо». «Ну, ступайте пока. Увидимся за обедом. Уильсон обрадуется, когда узнает о вашем возвращении. Он огорчался из-за вас больше, чем вы стоите». После обеда Джек рассказал губернатору о приключениях мести. Сэр Томас слушал с большим интересом. Но по окончании рассказа спросил: «Вот что, ребята, я не намерен читать вам проповедей, но я достаточно прожил на свете, чтобы знать, что сложный перелом ноги не вылечивается в 2 недели. Говорите по правде. Вы надули капитана Уильсона?» «Надули, сэр. Со стыдом признаюсь в этом», — отвечал Изи. «Как же вы устроили это и зачем?» Джек рассказал о своей любви, о причинах, побуждавших его остаться, и о том, как это произошло. «Ну, вас еще можно извинить, но хирурги... Попробовал бы кто-нибудь из здешних хирургов сыграть такую штуку, задал бы я ему трезвона. Однако это дело серьезное. Мы еще потолкуем с вами». На другое утро губернатор передал Джеку 2 письма, только что полученные с пакетботом, пришедшим из Англии. Одно оказалось от мистера Изи с извещением о смерти матери Джека. Письмо свидетельствовало, что у старика положительно не все дома. Сообщив о последних минутах покойницы, он прибавлял: «После ее смерти я привел в исполнение то, чего она не позволяла мне в течение жизни. Я обрил ей голову и тщательно исследовал ее как френолог. Вот результаты. Решимость сильно развита, благоволение слабо, сварливость в высшей степени, почтительность не слишком. Филопрогенитивность очень велика, к удивлению, так как у нее был только 1 ребенок. Воображение очень сильно развито. Ты помнишь, дружок, она всегда воображала какую-то бессмыслицу. Остальные способности умеренно развиты. Бедное, милое создание. Лучшей матери и жены еще не было на свете. И я не знаю, как буду жить без нее. Подавай в отставку и приезжай как можно скорее, дорогой мой. Кстати, ты мне поможешь в великом деле. Я убедился, что равенство недоступно современным людям. Сначала надо исправить их, и я нашел способ осуществить это исправление». Другое письмо было от доктора Миддельтона, который сообщал о том же, но в несколько ином освещении. Он писал, что по смерти жены мистер Изи, по-видимому, окончательно рехнулся. Отказавшись от своих социальных планов, он всецело предался френологии и изобрел какой-то прибор, с помощью которого превращает негодяев в хороших людей. Он наполнил свой дом проходимцами, жуликами, ворами, отбывшими заключение, и тому подобным народом. И совершенно уверен, что с помощью своей машины превратил эту публику в образцовые экземпляры исправленного человечества. Все эти молодцы пользуются его простотою, обворовывают его нещадно, и положение старика среди этой оравы положительно небезопасно. Доктор советовал Джеку оставить службу, поскорее вернуться в Англию и попытаться взять в свои руки управление имением и очистить его от этого сброда. Известие о смерти матери огорчило Джека сильнее, чем он сам бы подумал. Воспоминания о ее нежности вызывали слезы на его глазах, и он довольно долго не мог успокоиться. Оправившись от первых тяжелых впечатлений, он стал обдумывать сообщение доктора. Чем больше он думал, тем яснее становилась для него необходимость оставить службу и возвратиться в Англию. Вообще, знакомство с действительной жизнью не прошло для него бесследно. Он сознавал теперь, что работа на поприще осуществления идей равенства не имеет ничего общего с ребяческими выходками, вроде воровства яблок или его служебными препирательствами и столкновениями. Он начал догадываться, что дело освобождения угнетенных и обойденных классов – дело гораздо более серьезное, чем ему казалось, и потребует усилий не одного поколения. С другой стороны, как малый искренний и честный, он спросил себя, в силах ли он всецело отдаться этому делу, способен ли он отречься от личных интересов, и должен был ответить на этот вопрос отрицательно. Он чувствовал, что не откажется от личного счастья, не пожертвует своим состоянием, что его роль гораздо более скромная. Содействовать освободительной политике, направленной к подъему благосостояния и расширению прав рабочих масс. «На большее, — сказал он себе, — меня не хватит». «Во всяком случае, — думал он, — жить и работать приходится с теми людьми, какие есть, не мечтая о переделке их черепов». Однако френологические затеи отца, судя по письму доктора Миддельтона, принимали уже опасный характер, и Джек решил, что ехать ему необходимо. Губернатор согласился с ним. «Я думаю, что для службы вы не годитесь. Мне жаль будет лишаться вас, потому что у вас удивительный талант на приключения. Но для вас лучше оставить службу как ввиду обстоятельств, о которых вы мне сообщали, так и помимо всяких частных соображений. Мичман, которому предстоит получать 8000 фунтов дохода, аномалия на службе, особливо, если этот Мичман собирается жениться. Поезжайте немедленно. Я улажу ваше дело с адмиралом и капитаном Уильсоном. Вы же, мистер Гаскайн, возвращайтесь на фрегат при первой оказии. И не ломайте больше рук», — прибавил он. «Джек сломал ногу из любви, а у вас и этого извинения нет». «Прошу прощения, сэр. Если Изи мог сломать ногу из любви, то почему же я не мог сломать руку из дружбы?» «Придержите язык, сэр, а не то я вам сломаю шею без всяких дальнейших соображений», — шутливо сказал губернатор. «Но говоря серьезно, мистер Гаскайн, вам следует отказаться от похождений и вплотную приняться за службу. Мистер Изи независимый человек. Вы нет. Для вас это профессия, которая дает вам средства к жизни и из которой связаны все ваши надежды на будущее. Чем скорее вы расстанетесь с вашим другом, тем лучше. Вы сами знаете, что если бы не снисходительность капитана Уильсона, ваши похождения не прошли бы вам даром». «Мы обсудим этот пункт, сэр», — сказал Джек. «Нет, обойдемся лучше без обсуждений. Тем более, что вы и сами решили оставить службу. В таком случае я просто попрошу вас насчет мести. Мне было бы тяжело расстаться с ним. На службе от него мало пользы. И по приезде в Англию я выхлопочу ему отставку. А пока нельзя ли ему отправиться со мной?» «Пожалуй, это возможно. Берите его с собой, я устрою это дело». На этом разговор закончился. Спустя несколько дней Джек отплыл в Англию на пакетботе, простившись с Гаскайном, который не разлучался с ним до последней минуты. Вместе отправился с нашим героем. Он был в восторге и истратил час своего золота на фронтовской костюм, в котором выглядел настоящим джентльменом, в перчатках и с тросточкой. Всякий при виде его чувствовал охоту посмеяться. Но в глазах Ашанти было что-то, заставлявшее людей смеяться только за его спиной. Мистер Изи безмерно обрадовался приезду сына. Старик сильно одряхлел, опустился и имел очень жалкий вид. Окруженный толпой проходимцев, которые не ставили его ни в грош, он инстинктивно уцепился за единственного любимого и близкого человека, который у него остался в лице сына. При всем том, он сильнее, чем когда-либо, увлекался своими френологическими бреднями. «Я нашел способ исправлять недостатки природы, создавая хорошие, уничтожая дурные наклонности. Это великолепное открытие, Джек, великолепное. Толкуют о Галле, Шпурцгейме и прочих, но что, собственно, они сделали? Разделили мозг на участки, классифицировали способности, открыли их местонахождение. Но что из этого? Прирожденный злодей по-прежнему остается прирожденным злодеем. Добрый человек – добрым человеком. Их открытие не изменяет организации. Я же нашел способ изменять их. Добрых-то людей вы не станете переделывать, отец? Не скажи. Избыток доброты тоже не полезен. Я это на себе испытываю. У меня, видишь ли, чересчур развит орган благодушия, недостаточно суровости, жестокости, необходимых для того, чтобы вести свою линию, не смущаясь препятствиями. И вот я уже 3 месяца сажусь ежедневно на 2 часа в машину и чувствую, что эта наклонность уже сильно убавилась у меня. В чем же, собственно, заключается ваше изобретение? «Видишь эту машину?» — отвечал мистер Изи, указывая на какое-то странное громоздкое сооружение посреди комнаты. «Внутри нее ты можешь видеть приемник в форме человеческой головы, но несколько больше ее. Я вожу в него голову пациента и закрепляю ее посредством железного ошейника, охватывающего шею. Положим, мне нужно уничтожить какую-нибудь наклонность». Для этого я должен уменьшить соответствующий орган. На внутренней стороне приемника имеются подвижные выпуклины, точно соответствующие шишкам черепа. Я беру соответственную выпуклину и посредством винта прижимаю ее к черепу, понемногу усиливая давление изо дня в день, пока соответствующий орган, а с ними наклонность, не уменьшится до желательного размера или не исчезнет совсем. «Понимаю, сэр», — отвечал Джек. «Но как же вы создаете орган, которого не существует у пациента?» «Это, — отвечает мистер Изи, — самая важная часть моего изобретения. Она обессмертит мое имя. Обрати внимание на эти стеклянные колпачки, сообщающиеся с воздушным насосом. Я брею пациенту голову, слегка натираю ее салом и прикладываю к ней колпачок, соответствующий по величине и форме той шишки, которую мне нужно создать. Затем я выкачиваю из колпачка воздух, колпачок оказывает притягивающее действие, и под ним вздувается шишка, какая мне нужна. Машина действует безукоризненно. Здесь есть мясник, он заведует у меня домом. Несомненный убийца, едва ускользнувший от виселицы благодаря недостаточности улик. Я нарочно выбрал его. Уничтожил шишку убийства и посредством колпачка с выкачанным воздухом вызвал громаднейшую шишку благоволения. «Ну, — подумал Джек, — рассудок у моего родителя, несомненно, выкачан без остатка. Посмотрим, что из всего этого выйдет». Джек немедленно принялся за дело. С помощью мести он привел в порядок домашний штат мистера Изи, действительно состоявший главным образом из субъектов, подобных исправленному мяснику. Впрочем, они все были исправлены. мистер Изи, по его собственному утверждению, уничтожил у них органы дурных наклонностей и создал взамен органы всевозможных добродетелей. Поэтому головы у них были выбриты, и они прикрывали париками благоприобретенные шишки благоволения, честности и прочих прекрасных качеств. Джеку нетрудно было убедиться, что эти совершенные образчики человечества жестоко обворовывают старика и совершенно игнорируют его приказания, пользуясь его действительно чрезмерно развитым благодушием. Наш герой выпроводил наиболее отпетых, а остальным дал понять, что не намерен допускать распущенности. Мясник ушел с угрозами. Оставшиеся тоже были не совсем довольны, но старшим над ними был поставлен мести. А с ним всякий чувствовал это шутки плохи. Мистер Изи был огорчен распоряжениями Джека, но он так дорожил присутствием сына и так боялся, что тот рассердится и уедет, что предоставил ему карт-бланш. Он был занят в это время какими-то переделками своей пресловутой машины и возился с плотником, строившим платформу, на которой должны были помещаться пациенты. Между прочим, он заинтересовался мести, особенно когда тот на вопросы о его прошлом заявил, что он был царем на своей родине и добыл много черепов. «Черепов, черепов! Да вы разве что-нибудь смыслите в этой высокой науке? Вы черепослов? У нас в Ашанте хорошо знают, что такое черепа». «Скажите, вот не думал, что наша наука пользуется таким распространением. Может быть, она там и возникла? Я освидетельствую ваш череп, и если в нем окажутся какие-нибудь изъяны, исправлю их на своей машине».